снова по стеклу капельки дождя, между нас стекают. Грустную капель барабанит дождь, ветром унося. Явится ко мне маленький мой принц, я его узнаю. Звездным миражом постучит в окно и возьмет меня. Мой маленький принц, мой книжный герой, мир сказочный твой, я дорогу искала. Мой маленький принц, секрет мне открой, чтоб счастье твое я познала. Мой маленький принц, ты в сказке живешь, подвластны тебе неземные желания. Мой маленький принц, меня ты поймешь, поверить поможешь мечтанья. Если не везет, и слеза вот-вот на щеке скользет. Позову его, и в ночной тиши эхом отзовется. Маленький мой принц, безмятежным сне вновь ко мне придет. Мой маленький принц, мой книжный герой, мир сказочный твой, я дорогу искала. Мой маленький принц, секрет мне открой, чтоб счастье свое я познала. Мой маленький принц, ты в сказке живешь, подвластны тебе неземные желания. Мой маленький принц, меня ты поймешь, поверить поможешь мечтанья. Книжный герой, мир сказочный твой, я дорогу искала. Мой маленький принц, секрет мне открой, чтоб счастье свое я познала. Мой маленький принц, ты в сказке живешь, подвластны тебе неземные желания. Мой маленький принц, меня ты поймешь, поверить поможешь мечтанья.